Вскоре оттуда послышалось пыхтение мехов, удары молота и скрежет напильника. Посланные королем соглядатые вернулись в большом удивлении, ибо Трурль не советчика строил, но множество всяких машин — кузнечных, слесарных и электроботных. А после уселся и начал гвоздиком длиннющую ленту дырявить. Составив таким манером подробную программу советчика, он пошел прогуляться, а машины до глубокой ночи стучали в башне. К утру же все было готово. В полдень Трурль ввел в дворцовую залу махину на двух ногах и с одной малюсенькой ручкой и заявил королю, что это и есть совершенный советчик. «Посмотрим, что он стоит», — сказал Мандрильон и велел посыпать мраморный пол корицей и шафраном. От советчика разило раскаленным железом, а местами он даже светился, будучи только что вынут из печи. «Ты ж пока ступай», — добавил король. «Вечером возвращайся и увидим, кто кому должен и сколько». Трурль удалился, размышляя о том, что последние слова Мандрильона не предвещают особой щедрости, а может, даже таят в себе какой-то подвох. И был очень рад, что ограничил универсальность советчика маленькой, но существенной оговоркой, занесенной в программу. А именно, чтобы тот ни при каких обстоятельствах не мог погубить своего творца. Оставшись наедине с советчиком, король спросил. «Кто ты таков и что можешь?» «Я совершенный королевский советчик», — ответил тот голосом глуховатым, как бы доносящимся из пустой бочки. «И могу давать советы, наилучшие из возможных». «Прекрасно», — сказал Мандрильон. «А кому ты обязан верностью и послушанием? Мне или тому, кто построил тебя?» «Верностью и послушанием я обязан единственно вашему величеству», — прогудел совершенный советчик. «Отлично», — буркнул король. «Для начала, значит, того. Слушай, я бы не хотел, чтобы первое же мое пожелание выставило меня с купцом. Но все же неплохо бы в некотором роде исключительно ради принципа. Смекаешь?» «Ваше Величество еще не соблаговолило поведать, что ему угодно», — ответил советчик, выдвинул сбоку третью ногу поменьше и подперся ею, так как временно потерял равновесие. «Совершенный советчик должен читать мысли своего господина», — проворчал сердито король. «Разумеется, но только по приказанию, дабы не показаться нескромным», — возразил советчик. Затем отодвинул заслонку на животе, повернул маленький ключик с надписью «Чтец-телепатор». Весь просиял и воскликнул. «Вашему величеству угодно ни гроша не платить Трурлю? Понятно». «Если ты кому-нибудь скажешь об этом, я велю тебя бросить в громадную мельницу, жернова которой вращают 300 тысяч моих подданных», — пригрозил Мандрильон. «Никому не скажу», — заверил советчик. «Вашему величеству угодно не платить за меня. Это проще простого. Когда Трурль вернется, объявите ему, что золота никакого не будет, и пусть убирается». «Да ты, видно, олух, а не советчик», — разъярился король. «Я не хочу уплатить, но виноват пусть окажется Трурль. Мол, ему ничего и не положено, понял?» Советчик включил аппарат для чтения государевых мыслей, слегка покачнулся и глухо сказал. «Вашему величеству угодно также прослыть справедливым, свято блюдущим законы и свое государево слово, а Трурля выставить плутом, прохвостом и негодяем». «Отлично. Тогда, с высочайшего вашего соизволения, я брошусь на вас и начну вас душить и давить, а ваше величество соблаговолит кричать «караул», да погромче». «Ты верно спятил?» — сказал Мандрильон. «Чего это ради ты станешь меня душить, и зачем мне кричать «караул»?» «А чтобы обвинить Трурля в покушении на цареубийство моими руками», — лучась ответил советчик. «И когда, по высочайшему повелению, он будет наказан плетьми и сброшен с крепостной стены в ров, все сочтут это актом небывалого милосердия, поскольку таковое злодейство карается отсечением головы, предваряемым жестокими пытками. Меня же, Ваше Величество, соблаговолит совершенно помиловать, как невинное в руках Трурля орудие, что вызовет общее восхищение королевской добротой и снисходительностью, а августейшее ваше желание исполнится в точности. Ну, так души же, да поосторожней, мошенник, — согласился король. Как совершенный советчик задумал, так оно все и случилось. Правда, король хотел, чтобы сбрасыванию со стены предшествовало вырывание ног, но до этого не дошло. Сам он решил, что из-за неразберихи. На самом же деле Трурля спасло тайное вмешательство советчика через помощника-палача. Советчика Мандрильон помиловал и опять приблизил к себе, а Трурль еле живой доковылял кое-как до дома. Тотчас по возвращении отправился он к Лопауцию и поведал свою историю, а напоследок сказал: